Я прикрыл глаза. «Давай так, я тебе даю слово, что не брошу тебя и Ферилдин». Она моргнула. «Слово, это слово она произнесла с горечью. Симон, ты серьезно думаешь, что это меня успокоит после того, как меня хотел предать собственный муж? Муж, с которым мы, между прочим, приносили друг другу совместные клятвы, и твое слово должно меня после этого успокоить?» Я вздохнул. «А что ты от меня хочешь?» Она грустно усмехнулась. «Я тебе больше скажу, я те клятвы, текст которых тебе дал, могу обойти». Она вздрогнула. «К счастью для тебя, их обойти могу только я и мои девочки, но ты должна понимать, что если бы я хотел тебя обмануть, то сейчас мне было бы достаточно принести подобную клятву, а потом провести над собой пару ритуалов». Она медленно кивнула. «И все, я свободен, а ты свято уверена, что я на твоей стороне, и что ты предлагаешь?» Она внимательно посмотрела на меня. «Я предлагаю тебе просто довериться мне». «Довериться?» Она грустно усмехнулась. «Да, довериться, так как Джейн дочка Тирна твоего королевства. Более того, ты с ней должна быть поверхностно знакома и должна понимать, что она свою семью не бросит, а Брайс не бросит Ферилдин, допустим». Анора вновь медленно кивнула. «Вот и доверься этим связям, если не готова верить мне на слово». Она вздохнула и, встав, медленно подошла ко мне. При этом я так и не повернулся к ней полностью, так что она, обняв меня, сцепила руки у меня на животе, а щекой прижалась к моему плечу. «Я хочу довериться, очень, но что-то внутри меня постоянно нашептывает мне. А что если и он предаст? Он с тобой никак не связан и может просто уйти. Привяжи его к себе. Доверять можно только себе». В ее голосе послышалась грустная усмешка. «Да я даже в отце и детях в последнее время стала сомневаться». «Так», я нахмурился. «Тут два варианта». «Два, да, два». Я покивал и, расцепив руки, Аноры развернулся, так чтобы оказаться к ней лицом. После этого я аккуратно обнял ее за плечи и заглянул ей в глаза. «Первый вариант, ты очень сильно морально устала, даже тот массаж, который я тебе тогда делал, не сильно помог, и тебе нужно отдохнуть». «Не вариант». Она покачала головой и прижалась ко мне. «Столько дел, на отдых просто нет времени, и, честно говоря, я даже не знаю, когда именно это время появится. Я же уже упомянул Орли». «Да». Я кивнул, крепче прижимая ее к себе. «А что за второй вариант?» «А второй вариант я только что исключил. Конечно, хорошо бы еще провести диагностирующий ритуал, чтобы быть уверенным на 100%. Но при таком тесном контакте, как сейчас, и зная, что надо что-то искать, я бы почувствовал почти любое проклятие. Так что, скорее всего, ты именно что устала. Значит, нужно провести ритуал». Мы прошли в другую комнату, где я быстро расчертил круг, в который тут же встала Анора. «Знаешь, меня вот удивляет». «Что?» Она смотрела на меня с легким напряжением. «Да то, что ты говоришь, что доверять никому не можешь, и вот уже встаешь в ритуальный круг, значение которого не знаешь». Она слегка вздрогнула, даже сделала полшага в сторону, но усилием воли заставила все же себя остановиться. «Делай уже, ты не представляешь, как мне сейчас хочется выйти из этого круга». Анора в ритуальном круге. Глава 117, 18+. «И как?» Голос Аноры был напряжен. Она явно ожидала чего-то плохого, а именно подтверждение того, что она проклята. Она ожидала, что проклятие такое сложное, что мне не под силу его снять, и она останется с ним один на один. Ждала приговора, что жить ей осталось немного, и перед своей смертью она сама разрушит Ферилдин, полностью сойдя с ума и не доверяя никому. Все это я прочитал в ее разуме, хотя совершенно не собрался лезть в голову, просто она так громко все это думала, что не прочесть этого было нереально. «Ну», я пожал плечами. «Никакого проклятия на тебе нет, а это значит, что это простое переутомление». Она выдохнула с облегчением. «Не знаю, радоваться этому или нет». Она покачала головой. «С одной стороны, хорошо, значит, можно просто отдохнуть, а с другой, а когда именно мне отдыхать? Времени на это нет, и лучше было бы провести ритуал, который снимет проклятие, и искать того, кто проклял. На это, по крайней мере, можно подчиненных подрядить». Она вздохнула. «Могу я сходить с круга?» «Можешь». Она вздохнула, после чего медленно вышла из круга. «Есть у меня одно решение твоей проблемы». Хаэм, во взгляде Аноры, который она бросила на меня, легко можно было прочитать заинтересованность и капелька надежды. «Скажи, ты до вечера свободна?» «Шутишь?» В ее голосе была грустная усмешка, которая также отразилась и на ее лице. «Хорошо, задам вопрос иначе. Ты можешь освободить весь сегодняшний день от любых дел?» Я. Она прикрыла глаза. Да, могу. Хорошо, тогда буду ждать тебя в той комнате, из которой мы начали, а ты пока освободи день. Хорошо. Она кивнула и быстро покинула комнату, я же заклинанием стерев круг прошел в ту комнату, в которой мы с ней говорили изначально. Хлопок в ладоши и по центру комнаты появляется большая ванная. Она не очень глубокая, но зато по форме такая, чтобы Анора могла в ней очень удобно лечь, и при этом все ее тело скрылось под водой, а голова осталась снаружи. Еще один хлопок и ванная наполняется водой, а третий хлопок нагревает воду, в которую я добавляю травы, извлеченные из пространственного кармана. К моменту, когда Анора пришла в комнату, от ванны уж распространялся приятный аромат трав. Хаэм, она с долей подозрения посмотрела на ванную и покачала головой. Я принимаю ванную каждый вечер, но... Девушка пожала плечами. Ну, дело не только в ванной, но для начала тебе неплохо было бы раздеться. Полностью, она вздернула бровь, смотря на меня с каплей иронии. Ну, желательно. Хорошо. Она кивнула и довольно быстро полностью разделась. Мне залезать в ванную? Погоди. Я покачал головой. Сначала массаж. Я достал из пространственного кармана столик для массажа, на который оно разобралось, и я принялся делать ей массаж, расслабляющий, как и в прошлый раз, но понимая, что в прошлый раз он не помог, я зашел значительно дальше в воздействии на ее тело магией. А теперь, когда Анора уже расплылась лужицей по столику, я коснулся основания ее черепа, отправляя прямиком в мозг по кратчайшему пути одну простую команду, а именно кончить. Сладостный стон сорвался с губ Аноры, а у нее между ног брызнул небольшой фонтанчик. Хы-а-а-а! Новые сигналы и снова небольшой фонтанчик, а с губ Аноры срывается новый стон. Тха-а-а! Снова. Я продолжал раз за разом отправлять в ее мозг одну единственную команду, которая заставляла ее кончать, и только когда она уже не могла выговорить ничего, в ее голове не осталось ни одной мысли, кроме наслаждения, я остановился. Аккуратно перевернув ее, я посмотрел на нее и увидел, что ее глаза закатились. Ну, будем надеяться, что это тебе поможет, хотя полагаю, ты будешь ворчать, что лучше бы я тебя выебал. Я покачал головой и, подняв ее на руки, перенес в ванную, в которую аккуратно уложил, и, поддерживая голову, стал снова влиять на нее магией. Несколько часов спустя Анора мирно посапывала лежа в ванной, я же, убедившись, что она действительно полностью пришла в норму, причем в этот раз я залез в ее голову очень глубоко, просто чтобы убедиться, что больше и такие мысли посещать не будут, по крайней мере не в ближайшее время. Убедившись в этом, я достал ее из ванной, после чего аккуратно обтер полотенцем и перенес на кушетку. Но на этом я успокаиваться не собрался. Раз за разом я накладывал на нее различные заклинания, которые должны были повлиять на ее тело, ощущения которого должны были повлиять на ее сновидения, сделав их легкими и приятными. Утро следующего дня. Уа-ах! Оно, разевнув, сладко потянулось и открыло глаза. Ну, ты как? Я посмотрел на нее, слегка склонив голову на бок. Ты знаешь, девушка прикрыла глаза и прислушалась к себе, после чего расплылась в абсолютно довольной улыбке. Я бы даже сказал, слегка дебильной улыбке. Превосходно. Я так не отдыхала никогда, но ты все равно мразь и сволочь. Лучше бы ты меня просто отодрал как сучку из портового борделя, чем вот так вот. Она покачала головой и попыталась натянуть на моську лица осуждающий взгляд, но у нее ничего не вышло, и она вновь расплылась в довольной улыбке. Мудак, я даже обидеться на тебя сейчас не в состоянии. Это же сколько раз я вчера кончила? Раз 70. Я пожал плечами. Чего? А что такого? Я же не только кончать тебя заставлял, но еще и следил за тем, чтобы твоему организму и психике это не повредило. Так что, я вновь пожал плечами. А потом я перенес тебя в ванную, где продолжил расслабляющие процедуры. Ну и естественно проследил за тем, чтобы тебе снились приятные сны. Мда. Она покачала головой. После такого даже обижаться глупо. Все свое время с момента, как я вчера зашла в комнату и до этой минуты, ты посвятил мне, обеспечил мне хороший отдых. Но ты все равно мудак. Да, да, я уже понял, что ты предпочла бы, чтобы я тебя отодрал как шлюху. Ага. Она покивала головой. Ну да ладно, кажется, мне пора уже вставать, работа сама себя не сделает, да и тебе надо бы продолжить работать, или я не права? Она снова потянулась и встала с кровати, на которой лежала, при этом она лишь мимолетно отметила, что все еще полностью голые, но не стала по этому поводу ничего делать. Вместо этого она прошла по комнате и критично осмотре их покачала головой. Помялись, сегодня уже одевать это нельзя. Она все так же, виляя бедрами, прошла к шкафу и достала из него нижнее белье, которое одела, после чего повернулась ко мне. «Ты мне поможешь одеться? Давай!» Я кивнул ей и, подойдя, помог ей. «Ну как помог?» Она надела длинную юбку, которую я аккуратно застегнул на ней, а после помог с завязками, какой-то то ли блузки, то ли чего-то похожего. «Угу!» Она покивала. «Спасибо!» «Да ни за что!» «Я знаю!» Она фыркнула. «Но я приличная девушка, и пусть ты сделал совершенно не то, что мне было нужно, но я готова сказать тебе спасибо!» Я вздохнул. «Ладно, если ты уже в норме!» Я вопросительно посмотрел на Анору, которая, задумчиво прикрыв глаза, прислушалась к себе, после чего открыла глаза. «В норме. Можешь идти, и да, если ты думаешь, что вопрос с сексом и нашими будущими отношениями ты закрыл, то ты ошибаешься. Разберемся с Мором, и я вернусь к этому вопросу, а может и раньше. Ладно». Я подошел к Аноре и, поймав ее подбородок двумя пальцами, приподнял ее личико. Ее глазки раскрылись от недоверия и предвкушения, после чего она прикрыла их и, сложив губы трубочкой, потянулась ими ко мне. Чмок. Я очень громко чмокнул ее в кончик носа. А, глаза Аноры с шоком распахнулись, и она скосила их на этот самый кончик носа, а потом вновь посмотрела на меня. Это что сейчас было? Это, я усмехнулся. Это был поцелуй на прощание. Давай. Я помахал ей и быстро покинул комнату, а после и дворец, после чего телепортировался в лагерь, где меня встретили вкусным завтраком. Итак, в этот раз ко мне с вопросом обратилась Лилиана. Как прошло у королевы? Ты ее трахнул? Я устало прикрыл глаза и помассировал переносицу. Лисичка, ну что за вопросы такие? А какие могут быть у нас всех вопросы, если ты должен был появиться еще вчера, но заявился только сегодня с утра? Я пожал плечами. Ну не знаю, может быть, убил ли я архидемона? Чего? Хоровое восклицание девочек стало ответом на мой риторический вопрос, который я предлагал задать мне. Так, стоп. Джейн громко хлопнула в ладоши и, покачав головой, серьезно посмотрела на меня. Ты же не делал глупости и не ходил на архидемона в одиночку? Ее голос был полон подозрений. Пожалуй, вопросы надо разделить. Я слегка усмехнулся, но никто не поддержал моего хорошего настроения. Симон. Хорошо, хорошо. Я поднял руки, сдаваясь на волю победителя. Сдаюсь. Нет, я не ходил на архидемона, просто у Аноры были проблемы с усталостью. Массаж, который я делал ей раньше, помог, но ненадолго, да и усталость оказалась куда более сильной, чем я предполагал. Так отодрал ее ты или нет? Мари склонила голову на бок. Давайте так, этот вопрос останется без ответа, потому что хоть мы сейчас и в нашем небольшом семейном кругу, но все же говорим о королеве. ТЦ. Лилиана покачала головой. Ладно, думаю, спорить с такой точкой зрения не имеет смысла. На такие вопросы действительно лучше не отвечать. Так что давайте сменим тему. Но знать нам. А узнать, что и как, лисичка перебила Мари. Мы сможем и у королевы, когда она в гарем войдет. А ты думаешь, что она войдет? Джейн приподняла бровь, посмотрев на подругу. А есть тут мнения другие у кого-то? Мари ответила вместо Лилианы. Так, девочки, давайте-ка заканчивать базар, поговорить еще успеем, вечером. А сейчас мне и Мари надо очень серьезно поработать. Я прервал этот разговор и, встав с бревна, на котором сидел перед костром во время приема пищи, отправился к месту проведения ритуалов. Работы и правда предстояло очень и очень много. Глава 118. Неделю спустя. Итак, кажется, мы готовы. Сейчас мое реальное тело находилось в глубокой медитации, а сам я находился в своем домене, куда с большим трудом призвал дриаду. Правда, в голосе молодой на вид девушки слышалась надежда. Да, но ты же понимаешь, что это не совсем освобождение от проклятия. Это перерождение, и я все это знаю. Она покивала. Но это с точки зрения человека расстаться со своим телом и частью личности плохо, с моей же это не такая уж и высокая цена за свободу. Она мне улыбнулась, показывая, что действительно так считает. А за свободу ли? Я склонил голову на бок. За свободу. Она слегка нахмурилась и кивнула. Ты мыслишь понятиями материального мира, но для меня он стал тюрьмой. Тюрьмой, в которой я была заперта и была вынуждена творить страшные вещи. А тут, она покачала головой, тут я буду жить в твоем домене, который связан с твоей душой и с тенью. Чем сильнее ты будешь становиться, тем больше будет становиться доменной. В какой-то момент он обретет размеры чуть ли не реального мира. Я усмехнулся. Не преувеличивай. Я сомневаюсь, что в обозримом будущем такое возможно. Глупости. Дриада покачала головой. Лет 300-500 и это станет фактом. КХМ. Я закашлялся, так как 300-500 лет это дофига времени и я совсем не считаю это обозримым будущим. Особенно в виду Мора и надвигающейся войны с Орлием. И снова я тебе скажу, что ты мыслишь стандартами смертных. Дриада покачала головой. Что для меня 300-500 лет? Да я только проспать в тени могу лет 20-40 просто потому, что захотелось. Для нас, жителей тени, этот срок кажется смехотворно маленьким. Хотя должна признать, что мало кто может прожить столько. Она покачала головой. Но умирают жители тени не своей смертью, а просто нарвавшись на другого жителя тени. Я вздохнул. Ладно, давай проведем этот ритуал. Угу. Дриада вошла в расчерченный рисунок, который мы с Мари расчерчивали весь прошлый день. И сейчас мне оставалось только активировать ритуал. Я начинаю. Я опустился на колени перед рисунком и коснулся его руками, направляя огромный поток магической энергии в ритуал. И буквально спустя десяток секунд, Дриада закричала. А-а-а-а! Это был крик боли, но по-другому освободить ее от остатков проклятия было нереально. По крайней мере для нас с Марией мы все это объяснили этой идиотке. Предложили ей подождать, так как Флемит может и не стала бы проводить ритуал, но при этом научила бы, что именно надо сделать. Однако Дриада отказалась. 20 секунд. Она все кричит и кричит, и я ничего не могу сделать, только направлять свою магию в ритуал, который сейчас подготавливает Дриаду к перерождению. Минута. И вот из земли, наконец, вырывается огромное количество зеленых лоз, которые опутывают потерявшую сознание Дриаду в кокон, который стал очень быстро сжиматься, и спустя еще десяток секунд послышался хруст. Блять, хотелось все бросить, но в этом случае Дриада просто умрет. Ну как умрет, возродится в том же виде, который она имела до начала ритуала. Только вот вся та боль, которую она испытала, будет не только бессмысленной, но еще и мне достанется. Не то чтобы я боялся отката, но смысл бессмысленно страдать обоим. Тем временем кокон окончательно сжался и замер, а я почувствовал, как ритуал стал буквально вытягивать из меня энергию. 10 минут мне пришлось подпитывать ритуал, пока он не насытился, и я не почувствовал, что теперь мне осталось только ждать. Но делать это можно уже не подпитывая ритуал. Энергии ему больше не требуется. Фух. Встав, я потянулся и осмотрел зеленый кокон, сначала обычным взглядом, а после прощупал его магией, и делая это, я почувствовал легкий магический отклик, пока еще не осознанный, а скорее инстинктивный, но уже одно это заставило меня расслабиться. Значит, с тобой все хорошо. Я слабо улыбнулся и постарался по едва ощутимому каналу, что связывал меня с Дриадой, передать чувство облегчения от того, что с ней все нормально, радости от того, что у нас все получилось, и легкого беспокойства. На последнее мне пришел едва разборчивый ответ в виде «ХМ», это можно было расшифровать как легкую улыбку. Значит, ты и правда в норме. Я понимал, что она сейчас без сознания, да что там без сознания, она полностью лишилась тела как материального, так и того, в котором жила в тени. Сейчас она голый разум, связанный с душой и заключенный в кокон. И на перерождение она не ушла только из-за рисунка ритуала, но и из-за нашей с ней связи, которая тоже претерпевает значительные изменения. Со вздохом я покинул свой домен и открыл глаза в реальном мире. Ну как, Мари с волнением нависла надо мной, стоило мне только открыть глаза. Ну, сам ритуал, точнее та его часть, которая зависела от меня, прошла нормально. Так что в этом наши с тобой расчеты были правильными. Теперь остается только ждать. Значит, будем ждать. Она кивнула, и волнение в ее взгляде стало меньше, но не намного. А сам ты как? Как ощущения? Все нормально. Я покивал. Отрицательных ощущений нет. И это главное. Согласна. Она вздохнула. Теперь отправимся мы к замку, что пик солдата имя носит. Я покачал головой. Хотелось бы, конечно, но нет. В последний раз, когда я докладывал о Норе, как я уже упоминал, она пожаловалась на пару дворян, слишком взорвались, так что для всех мы будем искать пик солдата, а на самом деле нам придется устроить чистку. Я вздохнул. Как раз обкатаем наших новых воинов-оборотней. Они, конечно, пока мало на что способны, обычные эльфы и деревенские жители, но нам и не надо, чтобы они мечами и луком владели. Пусть действуют так, как привыкли. ХМ. Мари склонила голову на бок. Что? Нет, я просто думаю о том, когда же жизнь у нас спокойной станет. Я стала уставать от вечной гонки. Устроим себе отпуск, когда разберемся с Мором, а пока, я могу только предложить массаж от меня, ну и секс. Я пожал плечами. Все это хорошо, но хочется мне просто отоспаться. Мари покачала головой. Лечь в 9 и проснуться в полдень. И наплевав на все, еще в кровати поваляться. Я усмехнулся. Это да, ну, в целом мы можем себе позволить пару дней передышки, как минимум отоспимся, перед тем, как продолжить работу на благо Ферилдина. Мари вздохнула. Ты говоришь сейчас серьезно? Не решил ты пошутить над ведьмочкой своей жестоко так? Серьезен. Я покивал. Будет тебе пару дней отдыха. Да и мне отдохнуть надо. Магия крови, это, конечно, хорошо, но требуется все же отдохнуть. И что же делать будешь ты сейчас? Сейчас, я задумчиво посмотрел на Мари и вдохнул. Пусть Джейнка мне подойдет, дам ей задачу. Она в отличие от тебя жаловалась, что только и занимается что своими тренировками да попытками превратить отряд оборотней в нечто более вразумительное. Хех, Мари усмехнулась. Согласна я, пусть Джейн сама вопрос с дворянами решает, а мы пока немного отдохнем. Но, я поднял указательный палец вверх, призывая Мари обратить особое внимание на мои слова. Помни, что отсыпаться будем мы лишь пару дней, а после вновь в работу. Угу, Мари поморщилась. Ты мог бы этого не говорить сейчас, а дать мне насладиться этим мигом. Да, да, я покивал и махнул рукой, словно отгоняя назойливую муху. Впрочем, через нашу связь я передал Мари чувство любви и пожелание выспаться. И она усмешкой показала, что поняла меня, после чего ушла. Я же со вздохом встал. Тело болело, все же у меня канал с тенью в основном завязан на кровь, и пусть я заполучил и нормальный дар, но не столь развит. Так что я предпочел отложить его развитие, так что сейчас вся нагрузка по проведению магии легла именно на кровь. Блять, я поморщился и все же встал с кровати, на которой лежал, и именно в этот момент в палатку зашла Джейн. Мне Мари сказала, что тебе нужна моя помощь. Она склонила голову на бок. Хотя как по мне, сейчас тебе ее помощь нужна, ну или Хинаты, мне позвать. Я покачал головой. Не, тут девочки будут бессильны. Я просто пропустил через себя большой поток магии. Тут поможет только пару дней отдыха. Так что мне нужна именно твоя помощь. Мне раздеваться? Джейн вскинула бровь. Хотя должна напомнить, что пару дней разврата никто из нас еще не выдерживал. Даже ты. Я вздохнул. Кто о чем? А извращеночка о сексе. Она слегка покраснела. Впрочем, взгляда своего она от меня не отвела. Она не собиралась отказываться от своих слов или делать вид, что мои слова ее никак не касаются. И все же нет. Я покачал головой на вопрос Джейн. Тебя я просил позвать по другой причине. Мда, она нахмурилась. И что тебе тогда от меня надо? Да все просто. Ты говорила, что хочешь заняться делом, и у меня есть для тебя дело, которое надо сделать. Именно для меня, я вздохнул. Ты будешь главный, а кого именно возьмешь с собой, помимо оборотней, подготовкой которых ты в последнее время занималась? Решай сама, и что же от меня будет нужно. Хотя стой, Джейн подняла руку, останавливая меня. Сама скажу, хочешь, чтобы я прошлась по обнаглевшим дворянам? Именно, как ты помнишь, с Анорой у меня договоренность, все ценные пополам, так что будь там как можно более внимательной. Именно от тебя будет зависеть доход этого предприятия. Так, Джейн нахмурилась. С собой возьму Хинату, это точно. Ее глазки, это нечто, они помогут все тайники найти, даже если они защищены магией. Далее, Бетани, ее навыки будут полезны во взломе магических защит. Ей, конечно, до вас с Мари далеко, но все же, я покивал, соглашаясь с Джейн. Помимо оборотникова дашь с собой, я задумался на пару минут. Тут ты, пожалуй, сама решай. Мне, конечно, бы хотелось обкатать именно наших новых друзей, но дело важнее моих хотелок. Отлично, тогда возьму с собой 20 воинов и 20 арбалетчиков. Думаю, этого хватит, хотя их буду пускать в ход только в крайнем случае. Джейн воодушевилась. Я пойду готовиться, давай. Я вздохнул. Джейн же чмокнула меня в щеку и быстро покинула палатку, я же только и смог устало усмехнуться. У меня была уверенность в том, что она сделает все как надо. Я же в это время успею немного отдохнуть, да и начать поиски пика солдата надо будет. Глава 119. Так, закончив заправлять свой организм большим количеством вкусного мяса, я наконец, присел под деревом и с наслаждением прикрыл глаза. «О чем ты мыслишь в сей момент?» Мари присела рядом со мной, положив голову мне на плечо. «Да ни о чем». Я поцеловал ее в макушку. «А думать должен был ты о картах тех, за счет которых мог бы ты себя усилить». Я усмехнулся уголком губ и покивал. «Должен. Однако, сейчас думать ни о чем не хочется. Хочется просто вот так вот посидеть. Но если ты считаешь, что время нам терять нельзя...» «Да, так считаю». Она тихо вздохнула, а по нашей связи я почувствовал, что она и сама с радостью бы просто посидела со мной под деревом, положив мне голову на плечо, но она прекрасно понимает, что перерыв сейчас может стать фатальным завтра. «Это понимаю и я. Что ты предлагаешь, Мак?» «Это даже не обсуждалось. Конечно, стрелять из лука хорошо, как и молотом махать, но после того, как я стал учеником Флимит, мой путь был предопределен. Так что только Мак и никто больше». Она довольно фыркнула. «Вопрос в том, что именно мне развивать. По пути мага крови у нас пошла ты, и повторять твой путь будет глупостью просто потому, что ты и сама со временем научишь меня всему, что надо, а значит, надо выбрать другой путь, который будет полезен. Полезен. Полезен сейчас и в наших обстоятельствах». «Что?» Мари явно почувствовала изменение моего состояния, но я ничего не ответил. У меня на краю сознания крутилась какая-то мысль, которая могла дать мне сделать большой шаг вперед. Я чувствовал, что это нечто важно. «Бля, что такое?» В голосе Мари слышалось легкое волнение. «А, я чуть повел плечами. Какая-то мысль на грани сознания крутилась, но поймать за хвост ее не вышло». «А», Мари кивнула, «бывает. Итак, какое направление магии, по-твоему, будет нам сейчас полезнее всего? Ты сейчас хочешь найти повод посмеяться надо мной? Я же прекрасно помню уроки твоей мамы, и она учила нас, что нет ненужной магии, есть идиоты, которые не умеют правильно пользоваться своим даром. ТЦ». Она отстранилась от меня и посмотрела на меня слегка обиженным взглядом. «Уже нельзя мне повод подготовить, чтобы потом пожаловаться маме, что муж мой все уроки, которые она вбивала в голову ему, забыл. Кхак-хак-ха». Я закашлялся от подобного выверта со стороны Мари. «Знаешь, есть куда менее болезненные способы убиться. Например, пойти и встретиться с архидемоном, или сброситься со скалы головой вниз, ну на крайний случай, веревку на шею, ко второму концу привязать булыжник и сбросить его в море. Пф, не так страшна моя мамуля, всего лишь пожурила бы тебя она и... Ты сама не веришь в то, что говоришь». «Нет, не спорю, она бы убивать меня не стала, однако ее занятия будут весьма жестоки. Она буквально будет вбивать в меня все основы с самого начала. Хах, хотела бы посмотреть на это я». Я покачал головой. «А теперь давай серьезнее. Что для нас сейчас важнее? Ну, в целом можем мы любую магию использовать сейчас, а потому нет каких-то предпочтений». Я задумчиво кивнул на слова моей ведьмочки. «В целом, ты права, но должны же быть у нас». Я задумчиво почесал подбородок. «А если?» На губах появилась улыбка, и я тут же открыл поисковик магазина, после чего отсортировал магазин по миру, а именно меня интересовал мир фейритейла. И если связываться с тамошними драконами мне казалось несколько неразумно, а призыв одного из их протеже мог бы кончиться для меня плачевно, ну по крайней мере мне так казалось, да и с Зерефом дело иметь не хотелось, то ведь там столько магии разнообразной. Начнем мы с одной полезной магии, а именно с магии архива. Я с усмешкой нашел пользователя этой магии и, купив его, тут же использовал для того, чтобы улучшить себя. И что же может эта магия нам предложить? Я поднял указательный палец и вздохнул с сожалением. Нет, в теории я знал, как сделать очень многое, но вот на практике мне еще нужно будет практиковаться и практиковаться, для того, чтобы нормально пользоваться этой магией. Ну, сейчас попробуем. Я усилием воли открыл перед лицом небольшой экран, на котором скопировал самые базовые знания по этой магии и начал загрузку этих знаний Мари. Конечно, можно было бы и все попытаться скопировать, но с моим опытом реального применения этой магии, это могло бы затянуться на дни, если не недели, а вот основы этой магии я передал всего за 10 минут. Это... Мари была шокирована. Невероятно. Согласен я с тобой, невероятно эта магия для нас, но думаю, что вскоре все мы освоим ее, хотя бы на начальном этапе. Сие полезно будет нам. Мари покивала. Но я вопрос задать хочу, причина есть, которая могла бы объяснить, причину, по которой никому не предлагал ты магию освоить эту, только моя забывчивость. Я грустно усмехнулся. Это, Конечно, слабое оправдание, но... Я пожал плечами. Ясно, еще ты чем-то улучшать себя намерен? Пока не знаю. Надо подумать, что еще можно вытянуть из моей памяти полезного. Но память буксовала, благо теперь со мной был архив, которым я и воспользовался для того, чтобы зарыться в воспоминания об этом мире. Мари вновь прилегла на мое плечо, и так как экран архива был для нее виден, она стала внимательно следить за моими действиями. Хм, ничего интересного. Этот вердикт Мари постановила после того, как мы просмотрели все это, и дело было вовсе не в том, что интересной магии там не было, а в том, что действительно интересная магия была связана с сильными сущностями того мира, и рисковать нам не хотелось. Например, того же Зерефа в магазине я не нашел. Искал специально, чтобы понять, может ли этот черный маг противостоять системе, и выходит, что либо может, либо во всей мультивселенной не нашлось ни одного Зерефа, который бы попал в рабство ошейника или заключил бы контракт. Конечно, такая вероятность есть, но слишком уж она мизерная, и система считала так же, так что когда не обнаружилось ни одного Зерефа в магазине, она мне прямо заявила, что искать и смотреть, сколько бы он стоил, не станет. Ну, я так-то не очень и рассчитывал на подобное, так что просто согласился с этим. Ну, тут сложно поспорить. И что же делать будем мы? Ты приобрел возможность очень интересную, но вот сильнее ты пока не стал. Будем продолжать думать. Я действительно задумался, что может быть полезно для нас конкретно сейчас. Вот только в голову ничего не приходило. Нет, я вполне мог купить любого мага и усилить себя за его счет. Огонь, вода, песок, демонология, химерология, да мало ли направлений в магических искусствах. Вот только мне в голову не приходило ни одного направления магии, которое могло бы вот прямо сейчас значительно изменить положение дел. Ладно, давай так, за медицину отвечаешь ты, Эхината. Да, согласна с этим я. Тебе причины медицину изучать сейчас причины нет. Далее идет огонь и воздух. Тут мы вполне справляемся комбинированием наших атак. Согласна. Пусть станет воздух или огонь, что будешь ты творить сильнее, но сильно не повысит это общей силы заклятий после их слияния. Значит, нам нужна земля. Я вздохнул. Тут спорно, ведь носишь ты в кармане все нужные для построения баррикад. Носить-то ношу, но вот вопрос, как долго мы на этом будем выезжать. Заклинанием я сейчас могу разве что 4 стены вокруг нас возвести, да и то это процесс небыстрый, думаю, около пары минут на точный расчет потребуется. И это результат хороший. Мари решила меня поддержать. Хороший, но если за те же пару минут я смогу возвести полноценный небольшой форт, то, что я смогу сделать за час, хм, допустим, магия земли. Но может быть зайти нам стороны с другой, с какой, например? Ну, например, ты можешь попробовать изучить демонологию и призвать нам на помощь демонов и... Точно нет, я покачал головой. Знаешь, это как пожар тушить земляным маслом. Вроде и жидкостью заливаешь, а пожар только больше становится. Нет, для общего развития, позже, можно будет демонологию и изучить, но точно не в прицеле на борьбу с мором. Ладно, мы оба на некоторое время замолчали. Ладно, а если пойти другим путем, каким, к примеру? Ну, допустим, выбрать магию не столь полезную для нас, сколько полезную для Ферилдина и сейчас, и в будущем. К примеру, в голосе Мари слышался неподдельный интерес. Артефакторика, а точнее порталы, созданные артефактами. И начать изготавливать портальные площадки, чтобы они были в каждом городе, была такая вот площадка, чтобы в каждом селе. Глупости говоришь, Мари покачала головой. Свободу маги получили, и знания запретными не будут больше, так что если сейчас порталы могут создавать единицы, то в будущем это будет большинство магов. Мари сбилась с привычной для нее манеры общения. Я же поморщился, но не от того, что она меня поправила или забраковала идею, а от того, что и сам мог бы сделать такие выводы. Забыл. Бывает. Мы снова помолчали. Вода, а что вода? Вода, конечно, нам полезной будет, но нету в этой магии заклятий для войны. Нет, мама нас учила верно, и можем мы на суше водоворот создать. Но сколько сил на это ты потратишь? Так уж сложилось, что тот же огненный торнадо нам создать дешевле будет. Ну, есть же тараны, колья, стрелы. Ты знаешь и без моего участия, что нету у воды той мощи пробивной. Нет, коли против нас использовали бы порождение огонь, то можно было бы и выбрать магию воды, но, согласен, среди порождений маги, конечно, встречаются, но огонь они не очень любят, предпочитаю проклятие. Хотя и огонь они тоже используют. Да, я нахмурился. Так может лед? В голове появилась идея. Лед, да, ледяной убийца демонов. Сие звучит не очень умно, но поняла уже давно я, что магов множество в мирах. Быть может, лучше бы тогда найти нам огненного убийцу демонов. Я покачал головой. Нет, лучше не рисковать. Хм, поглощение демонов для собственного усиления. Не успею достаточно развиться для того, чтобы суметь безопасно поглотить архидемона. Только помру зря, пытаясь справиться с ним. А вот магия льда. И что в той магии такого есть, что ты так загорелся той идеей? Ледяной гроб. Сие название мне не сказало ничего, лишь натолкнуло мысли на не очень добрые. Ну, оно и правильно, это заклинание, в оригинале, преобразовывало тело разумного в ледяную гробницу, которая сковывает демона и постепенно убивает его. Душа же мага вроде как должна остаться в этой ледяной глыбе и следить за тем, чтобы демон не выбрался. Не будешь изучать ты это заклинание. Мари, я не самоубийца, но у создателей того заклинания не было опытов лимит, к которой мы можем обратиться за помощью, а также сам принцип строения плетения у них другой. Ты должна была это понять, когда Джейн объясняла нам азы перевооружения. Хм, ты хочешь разобрать то заклинание и попытаться перестроить? Именно. Я усмехнулся. В конце концов, всегда можно тело и душу заменить большим количеством магической энергии. Останется только понять, сколько той энергии будет нужно и запасти ее. Именно. Я усмехнулся и нашел пользователей магии ледяного созидания, после чего купил сильнейшего из доступных, который знал про ледяной гроб. Глава 120. Следующие 3 дня я осваивал новые возможности. Нет, я не стал в них мастером и даже не приблизился к навыкам и опыту в этом направлении у тех разумных, которых пустил на свое усиление. Но даже так, 3 дня дали мне достаточно времени, чтобы слегка разобраться с новыми навыками. Итак, выступаем. Я отдал команду и наш отряд отправился в путь. Погодите. Из леса буквально вывалилась ученица-хранительницы, при этом она кубарем прокатилась по земле, я же был в шоке от такого ее поведения. Как-то слишком уж она отличалась от той себя, которой старалась быть во время встреч с ее наставницей. Да, я не удержался и усмехнулся от всклоченного вида эльфейки и, подойдя к ней, помог ей встать. «Ты что-то хотела?» «Ну?» Она смущенно отвела взгляд в сторону. «А можно с вами? У мужа моего и так достаточно уж женщины ты лишь». «Нет-нет». Мериль яростно замотала головой, отрицая подобные предположения о причинах ее желания присоединиться к нашему отряду. «Я вовсе не претендую. Просто наставница явно решила сама пойти учиться, а меня оставить в клане, а я так не могу. Я хочу учиться у Флимит, а не сидеть в клане и раз в неделю накладывать на соплеменников одно заклинание исцеления». Я вздохнул. До того, как обучение магов начнется, пройдет еще не один день, неделя и даже месяц. Качаю головой. Сейчас же тебе лучше остаться в клане. Твой уровень владения боевой магией недостаточен для того, чтобы мы, взяв тебя с собой, не переживали о том, что ты умрешь в дороге. Но, эльфийка растерянно моргнула. Ты и сама должна понимать, что рядом с нами будет очень опасно. Да, но, я хотела, думала, просто поговори с наставницей. Думаю, до начала обучения первой группы вы совместными усилиями сможете подготовить временную замену, которая сможет выполнять ваши обязанности, ну или просто открыть портал, чтобы позвать вас в момент нужды. Мы не задумывались об этом. Мериль задумчиво прикусила губу. Давай. Я усмехнулся и кивнул эльфийке. Беги в клан. А то Мари решит, что ты действительно на меня претендуешь, а она в этом вопросе в последние годы стала слишком ревнивой. Не стоит наговаривать на меня мой муж. Я и не наговариваю. Я усмехнулся уголком губ, но в следующую секунду я нахмурился. Отряд, к бою. Я хлопнул в ладоши и, опустившись на колено, коснулся земли так, чтобы под отрядом выросли стены с высокими зубцами, подняв нас над землей. Все же хорошо, что у меня были эти несколько дней. Пару заклинаний на основе новых знаний я вполне смог переложить на мои навыки и даже отработать. Так что такое воздействие не было для меня чем-то чрезвычайно сложным. А, что происходит? Мериль с шоком стала осматриваться и вскоре заметила, как из леса в нашу сторону несется отряд храмовников. Зандрасте. Именно с таким криком храмовники бежали в нашу сторону, а маги, которые вскоре появились в поле нашего зрения, стал осыпать стены заклинаниями огня. Вот только это не обычный лед, который легко можно было бы растопить, а магический. Его прочность зависит в том числе от воли и магической силы создателя, и я был явно не слабее. Арбалетчики пли. Этот приказ я отдал, как только храмовники оказались на дистанции уверенного поражения стрелами. Можно было бы и раньше, но зачем тратить стрелы? Тем более, что у противника наблюдается отупение магов. Они явно намеренно бьют только вперед, даже не пытаясь обрушить заклинаний на нас сверху. А ведь это вполне реально, и я готовился отражать хитрые заклинания, каверзные проклятия, комбинированные атаки, а нас закидывали банальными огненными шарами, да воздушными таранами. Именно поэтому я отдал приказ по связи, что связывало меня и моих призванных арбалетчиков, не стрелять по магам, точнее стрелять, но делать это нарочито мимо. Это не храмовники. Лилиана оказался рядом со мной и тут же поделилась своими мыслями о напавших на нас разумных. «Почему ты так думаешь? Тактика не та». Она покачала головой. «Храмовники обычно не рвутся в прямой бой. Ты помнишь прошлую встречу с ними? Они устроили засаду. Хорошую засаду. Мы вполне могли бы попасться, если бы не предосторожность с нашей стороны. Да и если есть столько магов, они бы предпочли закидать тебя масштабной магией и только потому добивать выживших, чем вот так вот, с вероятностью попасть под дружественный огонь, нестись на врага. Отметить надо, что оставили они». Мари хотела еще что-то сказать, но именно в этот момент одно из заклинаний буквально рикошетило от стены, влетев в одного из псевдохромовников, превращая его в свечу, точнее кусок тряпки, которую промочили в земляном масле и подожгли. Вот и еще одно доказательство. Доспехи говно. Я покивал, соглашаясь с этими доводами Лилианы и понимая, что надо захватить этих разумных и допросить их. А вообще, есть идеи, кто это может быть? Орлисианцы? Или еще кто? Нет. Лилиана покачала головой. Конечно, есть и такие, как тевентерские вороны, которые настолько зазнались, что зачастую пренебрегают разведкой, но они не ходят такими большими группами. Другие гильдии убийц тоже столько народу не наберут, да и магов им взять неоткуда. Вопрос другой меня волнует больше. Откуда тут отряд сей взялся? Ведь были мы в лесах, и знать, где именно находится наш лагерь, не мог никто из посторонних. Мари бросила на меня подозрительный взгляд. Иль, ты все доложил о Норе? Подробным образом ты расписал маршрут ей? Ведь так удобно на живца проверить, есть ли течь среди доверенных разумных. Нет, я покачал головой. Я, конечно, упоминал ей о том, что мы планируем найти пик солдата, но где именно он находится, никто не знает. Даже мы имеем только предположения, пусть и обоснованные. Так что она только и знала, что ищем пик солдата, точнее будем искать, а также попутно устраним несколько зажравшихся ареста. Тогда мне интересно, откуда знали эти типы о том, что будем тут идти мы? А вариантов немного. Лилиана пожала плечами. Мне бы не хотелось так думать, но вероятнее всего ты права. Кто-то из эльфов стуканул. Не может этого быть. Мириль, которая оказалась рядом с нами, тут же решила высказать свое возмущение. Никто из эльфов не мог так поступить. Не после того, как вы уже почти полностью решили проблему оборотней. Да какое там почти, вы ее, можно сказать, что решили, больше оборотни не нападают на эльфов и людей. Она была очень сильно возмущена, фактически пылала праведным, как ей казалось, негодованием. Сейчас ты говоришь от своего лица, или лица всех эльфов? Я строго посмотрел на девушку, и она, что-то увидев в моем взгляде, задавила рвавшееся наружу восклицание, в котором наверняка хотела сказать, что говорит от лица всех эльфов. Я от своего. Вот правильно сейчас сказала ты. Не можешь говорить ты интересы эльфов, представляя всех. Мари покачала головой. Так, разбираться будем позже, а пока. Я усмехнулся. Дайте мне 5 минут. Я встал в полный рост, так как школа заклинаний мира Фиритейл, по крайней мере ледяного созидания, не предполагала того, что я буду где-то отсиживаться. Тут очень много амплитудных движений, которые мне, как не имеющему реального опыта, было необходимо совершить. Зачем? Ну так я не самоуверенный дебил. Даже если, получив знания и навыки, я получил некий минимальный набор навыков, позволяющий игнорировать базовый уровень владения магией и переходить сразу на использование стандартного уровня. Флемит хорошенько вбила в меня опасность подобных шагов, так что я и в сугробах еще посижу, повышая сродство со стихией, и все заклинания отработаю сначала на начальном уровне со всеми движениями и словами-активаторами. Сие приказ мой. Я начал зачитывать заклинание. Это, конечно, не ледяной гроб, но заклинание не начального уровня. Это что, он заклинание зачитывает? Лилиана с удивлением посмотрела на меня удивлением, после чего перевела взгляд на Мари. В данном случае это пока необходимость. Она не стала углубляться в пояснение, просто закрыла меня кровавым щитом, не позволяя попадать в меня стрелам и редким заклинаниям, которые явно были заранее ослаблены. 5 минут я зачитывал заклинание, после чего, наконец, активировал заклинание, и вся местность перед нашим укреплением покрылась корочкой льда. Да и не только местность, самым важным было то, что и разумные покрылись ледяной коркой. Это Лилиана с шоком смотрела на ледяное плато. Он всех их убил? Нет, я покачал головой, лишь заморозил, если быть еще точнее, то покрыл всех сверхпрочной ледяной корочкой. Были бы среди них сильные воины. Пара фигур, покрытых ледяными корочками, покрылись трещинами. А они есть. Я покивал, видя, как пара человек с большим трудом разламывают корочку, которая их сковывала. Мне заняться? Лилиана посмотрела на меня, и я кивнул ей. Она тут же достала лук и выпустила первую стрелу, которая попала точно в колено первому воину, а буквально через секунду следующая стрела попала ему во второе колено, а после такая же участь настигла остальных воинов, которые хоть и смогли выбраться из ледяного плена, но при этом несколько потерялись в пространстве. У ребенка конфетку отобрать и то сложнее. Лилиана покачала головой, произнося эту фразу. «Коль ты не видела, тебе я поясню, те воины слегка в пространстве потерялись, и это сделало возможным столь результативную стрельбу. Мари, не надо так, теперь уже пришла моя очередь качать головой. Лилиана очень хорошая лучница, и даже без дезориентации противников она могла бы их поразить. В конце концов, само заклинание не было таким уж сильным, так что у этих воинов против нее шансов не было изначально. Я тебе больше скажу, если бы я захотел отправить в бой тебя, то я накрыла бы их магией кровавой. Нет, я оборвал Мари так же, как только что она сделала это со мной. Я имею в виду, приказал тебе идти в бой на кулаках, ну максимум посох использовать, то ты бы тоже с ними справилась. Я, да, я покивал. Заклинание, конечно, эффектное, но по сути я его слишком сильно растянул, чтобы точно никого из нападавших не убить. Так что да, эти воины сильны, но только по сравнению с остальной толпой. И провернуть такой трюк, какой провернула наша лисичка, можно было бы и с вдвое большим числом противников. Это да. Она благодарно кивнула мне и, сделав шаг в мою сторону, оставила кроткий поцелуй на моей щеке. Против таких и стараться особенно не нужно. Поразительно. Мириль, стоявшая тут все это время, вовсю переводила взгляд с меня на Лилиану и обратно. Такая магия, такая сила, плевать на флимит. Возьмите меня в ученицы. Она опустилась передо мной на колени и поклонилась, буквально уперевшись лбом в землю. КХМ, не думала, что я услышу от тебя про наплевательское отношение к матушке моей. Я о ней только из легенд знаю. Мириль подняла голову и бросила короткий, извиняющийся взгляд на Мари. Она великая, без сомнения, но каковы шансы стать ее личной ученицей? А тут ее ученик творит такую невероятную магию. Я слегка поморщился. В целом все мы видели наигранность девушки. Она заранее хотела проситься именно ко мне в ученики. Точнее, изначально она хотела именно учиться у Флимит, но когда поняла, что Талас не станет брать ее с собой в эту школу, решила изменить свой план. Так что весь тот ее более ранний разговор был скорее прощупыванием почвы, а тут она просто сильно впечатлилась и поддалась моменту. «Хаэм, значит, хочешь ко мне в ученицы?» «Да». Скорость и уверенность ответа поражали. «На что ты готова ради этого?» «На все». «Фанатизм». «Значит, на все?» «Да». «Нет, я бы даже сказал фанатичность». «Хорошо, но ты же понимаешь, что сейчас это невозможно, что сейчас надо бороться с Мором, а не учить кого-то магии». «Я понимаю». В голосе юной эльфийки послышалась грусть от осознания того, что она не сможет стать моей ученицей. «С другой стороны, если ты действительно готова на все...» «Да». Я вздохнул. «Во-первых, ты должна будешь поработать над собой. Негоже магу так фанатично жаждать силы. Точнее, не так, жаждать силы и знаний ты должна, но эта жажда должна находиться у тебя под контролем. Потому как маг, потерявший этот контроль, способен пойти по пути Затриана, а мне не нужно, чтобы ученица встала на этот путь. Я, ты была милой девочкой, когда мы тебя только встретили, но жажда знания и силы, а также возможность, практически осязаемая возможность их получить, сорвали тебе голову». Я покачал головой, не давая ей закончить. «Потому первым заданием тебе будет». Я подошел к ней и, не делая магию архива видимой, коснулся ее лба, передавая ей простейшие ментальные упражнения для контроля над эмоциями. «Эти упражнения будешь делать 2 раза в день, утром и вечером». Ее глаза в шоке раскрылись от осознания того, что ей прямо в голову загрузили знания. Через некоторое время я пришлю к тебе посыльного, он приведет тебя ко мне, и я проверю выполнение этого задания. Если справишься, если я сочту твои старания достаточными, то я дам тебе еще крупицу знаний, а если нет, то мы с тобой больше никогда не увидимся. Также, если ты справишься, тогда я назову тебе, что будет во вторых и далее. Я поняла, что я еще должна сделать. Ничего, КХМ, лисичка оборвала меня. Скажи наставнице, которая наверняка заметила твое отсутствие, что на нас напали храмовники. Мы отправились напрямую к королеве, чтобы доложить ей о случившемся. Я, хорошо. Мириль сейчас выглядела как девушка, готовая на все. Мириль, глава 121, от автора. Предупреждаю, что в этой главе ГГ ведет допрос. Конечно, ничего особо подробного я вроде не писал, но пару моментов могут показаться неприятными. Да и сама глава, в общем, допросная. Когда Мириль нас покинула, я внимательно посмотрел на Лилиану, но она лишь махнула мне рукой и сказала, что знает маршрут, так что догонит нас чуть позже, а пока ей надо отправиться к эльфам и выяснить, кто же именно нас заказал. Пожав плечами, я открыл для нее портал, который должен был вывести ее в непосредственной близости от деревеньки Мириль, но так, чтобы ее появление не смогли засечь. «Спасибо, я вас догоню». «Не стоит». Я покачал головой, и глаза лисички в шоке и неверии раскрылись. В эмоциях у нее появилась обида и непонимание. Она приоткрыла ротик, наверняка собираясь спросить, что именно она сделала не так, но я положил ей указательный палец на губы, не давая озвучить этого вопроса. «Каждую полночь я буду открывать портал на той поляне, на которой ты окажешься, пройдя через портал. Работать он будет 5 минут». По эмоциям ударило облегчением и какой-то невероятной нежностью, а также любовью. «Вот странная она девушка, уже и любит меня, а ведь раньше между нами была только симпатия. Хотя, полагаю, что она просто пробыла рядом со мной достаточное количество времени, чтобы понять, что я действительно ее не кину. Если тебя обнаружат и отступить именно на ту поляну ты не сможешь, то отступай к месту стоянки, портал будет открываться на первом этаже храма». Она кивнула. «И да, даже если ничего не удастся узнать, через 7 дней ты должна пройти через портал, потому что если ты этого не сделаешь, то я буду считать, что ты попалась, а значит сам приду к эльфам и потребую тебя выдать. Ну и как альтернативу предложу им полный геноцид их кланов». «КХМ, а не слишком ли?» Мари с удивлением посмотрела на меня. «Нет-нет», она подняла руки, показывая, что не собирается слишком сильно осуждать подобное решение. «Сказать хочу, что против я не буду, когда придем мы за лисичкой, коль попадет она в ловушку, но мы могли бы взять с собой хотя бы Мириль, она ведь ради знаний на многое пойдет». Я вздохнул. «Ну, тут все будет зависеть от самой Мириль. Если она поможет нам, то мы примем ее к себе, если нет, и встанет на защиту собственного клана и других эльфов». Я покачал головой. «Согласна я с такой трактовкой». Мари покивала, а Лилиана прошла в портал, который я для нее открыл. «Что делать с пленными мы будем?» «Мита, запечатай их». Мита кивнула и тут же быстро запечатала всех в свитке, после чего мы все же выдвинулись в сторону предполагаемого местоположения пика солдата. К сожалению, в том направлении никто из нас не был, точнее не был достаточно близко, так что перейдя через другой портал в ближайшую известную нам точку, мы выстроились в походную колонну и отправились в путь. Первым же вечером я выстроил с помощью магии льда ледяную коробку, в которой попросил Мита распечатать часть пленных. После этого я закрепил на них ледяные кандалы и все же разрушил технику, которая покрывала их тела ледяной коркой. «Итак, я не буду ходить вокруг да около и просто спрошу, кто вас нанял?» Я поднял руку, мешая с помощью магии крови пленным послать меня в пешее эротическое путешествие. «И прежде чем меня пошлют, я поясню за жизнь». Я усмехнулся. «Вас сейчас тут 5, также в плену есть и другие ваши товарищи, если быть более точным, то я взял в плен весь ваш отряд, и как следствие тел для допроса у меня достаточно. Из этого следует совсем простой вывод. Я могу не миндальничать с вами, аккуратно допрашивая и прощая разного рода высказывания, в которых вы будете сыпать оскорблениями». Мита, которая не покинула ледяной коробки, слегка поморщилась, но покивала. «И чтобы мне не пришлось лишний раз убивать, а я этого очень сильно не хочу, я предлагаю вам посмотреть на самого яростного из вас». Я кивнул на одного из нападавших, кто сверлил меня ненавидящим взглядом. «Итак, кто вас нанял?» «Да пошел ты». Хороший ответ. Я покивал и взмахом руки заставил его кровь медленно вскипать, но не везде, для начала исключительно в правой руке. Для этого, конечно, пришлось заблокировать кровоток в этой самой руке, но в этом не было ничего сложного, так что уже через пару секунд он начал буквально орать от боли, а я подошел к нему и внешне полностью спокойный срезал броню и одежду, которые закрывали ту самую руку. Нападавшие побледнели. Как видите, кровь этого бедолаги вскипела. Я осмотрел руку, делая вид, что мне интересно видеть это с научной точки зрения. Пузырьки горячего воздуха стали образовываться во всей крови, что есть у него в руке, это привело к разрывам сосудов, отчего кипящая кровь стала попадать на наружные части мышц. Сами пузырьки воздуха также повреждают кожу и мышцы, а кипящая кровь буквально варит его руку изнутри. Он продолжал кричать, не способный ни на что, кроме того, как орать от боли и дергаться в своих кандалах. Наверное, для первого раза хватит. Я клинком из крови, который сформировался в моей руке, отрубил конечность, которую, конечно, можно было бы и восстановить, но я не видел смысла возиться с пленником. Итак, я одним заклинанием привел сознание пленника в относительную норму. Что же ты мне скажешь теперь, кто вас нанял? Перед тем, как наемник начал отвечать, я наложил на остальных заклинание, которое мешало им расслышать слова своего приятеля. Я не знаю, не знаю, я его не видел. Это все Старм, он говорил с заказчиком. Мы всего лишь наемники. Хорошо, я ему улыбнулся, давая понять, что верю ему, и я и правда верил, так как считывал его эмоции, и по ним можно было однозначно сказать, что он мне не врет, и очень боится, что я ему не поверю. Боится до такой степени, что если бы не обоссался, когда корчился от кипящей в руке крови, то обоссался бы сейчас. Я верю тебе. В эмоциях парня повеяло облегчением. Откуда вы? Из Орлея. Нас наняли в Орлее. Хорошо. Я вновь покивал. Что вам говорил этот ваш Старм? Он же должен был рассказать о сути задания. Мы должны были убить всех. Отлично. Я подошел к нему и легонько похлопал по плечу здоровой руки, отчего он сжался в ожидании нового приступа боли, но ее не последовало. Я же не изверг в конце концов. Ведь несложно было, правда? Да-да. Последний вопрос. Ты рассказал мне все, что знаешь об этом заказе и его заказчике. Да. Прошу, поверьте мне. Я покивал на эти слова наемника. А теперь спи. Я ткнул его в лоб указательным пальцем, и он тут же провалился в сон, после чего я снял заклинание с остальных пленников. Конечно, я мог бы усыпить его и без касания, но я решил немного повыделываться перед пленниками. А что может быть лучше, чем демонстрация того, что именно твои действия приводят к каким-то последствиям? Итак, я осмотрел их с ног до головы. Ваш товарищ спит глубоким сном, и думаю, вы уже поняли, зачем я скрыл от вас звуки во время второй части нашей беседы. Да, один из наемников кивнул. И зачем же? Вы хотите сопоставить наши ответы, и на их основе решите, кто говорил правду, а кто лгал. И тогда и решите, кого из нас убить мучительно, а кого быстро. В голосе наемника слышалась обреченность. Ну зачем же так однозначно? Я покачал головой. Я и так знаю, что он мне не соврал. Я же маг, и такую мелочь, как ложь, я почувствовать смогу, так что он рассказал мне все, что знал. Но сопоставить ваши показания мне действительно придется, да и задавать лишних вопросов мне бы не хотелось. А значит, проще скрыть от вас, что именно сказал он. Я кивнул на спящего пленника. И задавать вам те же вопросы. Не зная, что он ответил, вы будете говорить все своими словами и как следствие скажете что-то новое, или не скажете. Я пожал плечами. В любом случае за молчание и ложь будете наказаны. Я вновь кивнул на спящего. Так как он, или же иначе, фантазия, как и у любого мага, у меня очень хорошая, я бы даже сказал больная, а за правду просто уснете. А что с нами будет после? Я покачал указательным пальцем. Хватит, вопросы тут задаю я, и раз уж ты такой разговорчивый, скажи мне, что ты знаешь о заказчике. Почувствовав, что он решил не искушать судьбы, я наложил на остальных заклинание тишины и выслушал его ответ, после чего задал еще несколько вопросов и также, как и предыдущего пленного, заставил его уснуть. Ничего нового он мне не сказал, но кроме того, что их главный, тот самый Старм, был очень рад контракту. Заплатили ему очень и очень много, а обещали заплатить еще больше, да еще и магов из круга выделили. Хотя последних надо было вернуть, а вот как этих магов контролировали, он не знал. Твоя очередь, третий допрашиваемый просто плюнул мне в лицо, впрочем, плевок замер, наткнувшись на тончайшую воздушную пленку, а его мышцы лица свело, Так что больше плюнуть он не мог. Глупо. Я покачал головой. Очень глупо. Пронзительный вой вырвался из наемника. Кричать он уже не мог. Лицевые мышцы свело у него очень сильно. Но вот выть это ему не мешало. И он выл, выл от боли, ощущая, как его нога кипит изнутри. И когда он уже почти сошел с ума, я резко отключил болевые рецепторы, а саму ногу отсек. Итак, я задам вопрос, который ты в прошлый раз не захотел услышать. Что ты знаешь о вашем нанимателе и самом заказе? Я вернул его лицевым мышцам первоначальное состояние, хоть и видел, что он не собирается отвечать. Пошел, ты. Говорить ему было трудно, дыхание не восстановилось. Впрочем, два слова он все же выговорил, и следующее, что он ощутил, была боль от кипящей крови во второй ноге. И в этот раз, так как лицевые мышцы не были мной простимулированы в нужном направлении, он кричал.